5. Марта вернулась в номер, уселась на кровать и задумалась, что ей сейчас делать. Конечно, она могла в соответствии с их планом просто собраться и поехать в монастырь, поговорить там с монахами, если получится записаться на беседу к ламе, узнать побольше об артефакте. Вот только зачем? Допустим, она удостоверится в том, что камень действительно в монастыре, и даже больше, увидит его. И что дальше? Этот вопрос, который она постоянно задавала себе последнее время, уже набил оскомину, но без него ничего не получалось. Что дальше делать с камнем? Сама Марта украсть его вряд ли сможет. Она все-таки педагог, а не медвежатник, или как их там называют. В общем, не воришка. Искать кого-то другого? Не Александра? А зачем? Вот зачем ей этот камень? Загадать желание? Марта внезапно поняла, что и желание это ей не нужно, если рядом не будет этого мужчины. Влюбилась? Да нет, наверное, просто привыкла за эти несколько месяцев. Они ведь даже по-дружески близки не были. А вот поди ж ты. Привыкла настолько, что сейчас было больно и тревожно одновременно. Больно от того, что он ушел, бросил ее, и тревожно за него. Вдруг что-то пойдет не так, и он пострадает. За Игоря, которого знала дольше, которому вроде бы больше доверяла, она, как это ни странно, совсем не переживала. Решившись, Марта подхватилась с кровати, покидала из чемодана в рюкзак бутылку с водой, документы, косметичку с лекарствами и лишнюю пару перчаток. Непонятно для чего, скорее просто попалась под руки. И, повесив его на плечо, вышла из номера. Она поедет в монастырь. А там будь что будет. Может, все-таки Александр не бросил ее? Может, у него другие мотивы уйти и оставить ее здесь одну?